Глава 4. Алтаана повернулась на всплеск и будто в стену влетела. На фоне серой глади озера темнел широкоплечий силуэт. Спиной повернут. Не видит, значит. Тихо-тихо она стала отступать и вдруг облегченно выдохнула. Суа долбы. Издалека похож, но плечи у полуабааса шире, а руки длиннее. Тимира Алтаана избегала. Слишком много боли таилось в его стальных глазах, как бы он ни старался ее скрыть. Напряжение отступило, на смену ему пришла жгучая злость на саму себя. «Сколько можно красться по Улусу, словно ты в чем-то провинилась? Всматриваться в каждую фигуру и испуганно метаться в сторону при виде Тимира? Сталь, чтобы стать острым лезвием, проходит закалку в пламени». Видимо, Алтаана должна стать для кузнеца подобным пламенем. Где еще искать Тимира, как не в кузне? Подгоняемая проснувшимся в душе пожаром, Алтаана зашагала через Улус туда, откуда разносился звонкий перестук. Да только в кузне Тимира не оказалось. На вопрос Алтааны подмастерье лишь пожали плечами, да махнули в сторону леса. Мастер туда ушел. Тайга. При виде стены деревьев сердце забилось чаще. В тенистые чертоги Баяная, теперь уже такого же огненного цвета, как сама Алтаана, она вступила с трепетом. Где-то там бродит олень Табата, качая ветвистыми рогами. Но сегодня Алтаана ищет здесь не возлюбленного, а того, в чьей душе выжгло клеймо безответная любовь к ней. Возможно, именно поэтому Тимира она находит почти сразу. Кузнец сидит на поваленном дереве. Делит тоску с увядающим лесом. Глядя на опущенные плечи Тимира, Алтаана остро чувствует безнадежность своей затеи. Найдутся ли слова, способные унять его боль? Но оставить все как есть тоже нельзя. Алтаане кажется, боль поедает силу кузнеца. Еще немного, и не поднимут его руки тяжелый молот. Что же делать? Безотчетно она тянется к предмету, связывающему ее с Тимиром. Пальцы нащупывают холодный металл сережки стерха, изящная, почти невесомая. Алтаане совестно было даже смотреть на подаренные Тимиром богатые украшения. Еще более совестно, потому что такую красоту хотелось носить. Вот и оставила она лишь серьги, убрав остальное в сундук. Но что, если именно в украшении кроется ответ? Тайга прекрасна в любое время года. Тимир вздрагивает, услышав ее голос. «Но я больше люблю весенний лес». Нежные первоцветы, купающиеся в свете просыпающегося солнца. «Осень больше подходит для печальных мыслей», — откликается он. «Мне по душе Тимир прежний, смеющийся и удалой». Он молчит, и Алтаана устраивается рядом. Любуется на осенний пожар листьев, на обнажившиеся кое-где тонкие ветви берез. «Посмотри вокруг, что ты видишь?» Он удивленно оборачивается, и сердце Алтаана сжимается. Боль не покинула его, вот она, все еще плавится в глазах. «Что ты видишь, Тимир?» «Я не Алан-Хасут, слова не раскаленный металл, но для тебя я попробую». Он обращается к лесу, смотрит, и слой за слоем сходит сковывающая Тимира броня. Лицо оживает, взгляд становится внимательным, цепким. Блестит кружево паутины меж золотистых стеблей сухостоя, нити крепкие. Тонкая гравировка на шершавом стволе сосны, той, что поодаль. Четкие грани листьев у осинок, мягкий изгиб берез. Природа искусна, в ее мастерской не найти ни одной испорченной заготовки. Она мой главный учитель. Тимир поворачивается. Стальные глаза встречаются с янтарными, теплеют. А ты, Алтаана, самая прекрасная из созданного ей. В том-то и дело, Тимир. Ей становится невыносимо тоскливо, но уверенность в том, что она права, лишь крепнет. «Ты не любишь меня и никогда не любил. Нет, молчи, сначала выслушай, кузнец. Чтобы создавать прекрасные вещи, нужно уметь замечать красоту во всем. Ты смотришь на меня так, как сейчас смотрел на тайгу. Изгиб бровей, блеск глаз, медь волос. Но за всем этим ты не видишь меня, ту Алтаану, что смеется и страдает, что может быть ревнивой и самовлюбленной. О, а я ведь именно такая, Мне льстит количество сватов, приходивших к матери, льстят и твои чувства, нежный и самоотверженный, слабый и настойчивый. Алтан унесет. Слова льются из нее, и чем дольше она говорит, тем чаще по щекам скатываются слезы. Тимир уже не порывается спорить, он слушает. Алтана уверена, он начинает понимать. Это все, что угодно, но только не любовь. Быть может, любование. Ты так внимателен к прекрасному. Ищи ту, что покорит тебя не только внешним, но и чем-то еще, скрытым в душе. Только это буду не я. Признание выворачивает ее наизнанку. Она говорила о Тимире, а ощущение, что обнажалась сама. Все одежды с души сорваны, все на виду, и сил выдерживать его взгляд больше нет. Щеки горят, и даже поток слез не в силах унять жар. Скорее, скорее спрятать лицо, закрыться ладонями. Сильные руки кузнеца ложатся на ее вздрагивающие плечи. Нежно. «Спасибо», — выдыхает она, утыкаясь в его грудь. «И тебе». Глухо и немного удивленно отзывается Тимир. Стелится белоснежное полотно земли, собираясь складками гор на юго-западе. Тут и там врезаются в заснеженную тайгу гладкие белые полосы прогалин. Моя тень скользит по земле. Крылья раскинуты широко, как же хочется обнять этот прекрасный мир. Постепенно складки гор утекают за горизонт, а в разгладившемся полотне переливаются голубоватые озера, глаза леса. Тайга сменяется тундрой, замершей, спящей. Вдруг что-то сдвигается в этом безмолвном мире, лавиной устремляется вперед стадо северных оленей. Что их вспугнуло? Забираю в сторону, проносясь над сонмом серых шкур и каскадом рогов. «О-у-у-у!» Устремляясь ввысь, пронзает тундру тревожная песнь далекого волка. Свет, клонящегося к закату солнца, ослепляет, высвечивая четко очерченную фигуру. Клубящаяся тьмой, она вырастает из земли, заслоняя белый лик светила. Меня охватывает ужас. Мчусь на нее, как зачарованная, не свернуть, не взмыть. Очертания тени плывут, меняются. Искаженное злобой, почти до неузнаваемости лицо Табаты идет морщинами, старится, и вот на меня смотрит Таяхуюн, кривит рот в беззвучной муке. Черты старого шамана плавятся, сморщенные губы растягиваются в зверином оскале, глаза тоже меняются. Желтые, волчьи, с вертикальными зрачками. Ни человек и ни зверь. Смотрит хищно, в глазах такая ненависть и жажда, что с клыков каплет слюна. Тень усмехается, протягивая ко мне свои костлявые пальцы. Крик, почти хрип, раздирает мне горло, и я влетаю в клубящуюся тьму. Турах проснулась от резкого, бьющего в уши крика, подскочила испуганно и лишь потом осознала, что кричала она сама. Черная, многоликая тень, тьма, поглощающая свет солнца, все это сон, ночной кошмар. Унимая нервную дрожь, Турах, даже не накинув теплую доху, выбралась за порог к огромной лохане с водой. Плеснула студеной воды в лицо, еще и еще. Холодные струи стекают на грудь, пропитывая ткань рубахи. Сон. Но сны у Даганки никогда не бывают лишь с нами. Турах привалилась к стене юрты, стараясь выровнять сбитое дыхание. Это подсказка. Она указывает на еще одну фигуру, о которой Турах успела забыть. «Куда ты делся, Таяхуюн? Вернулся ли в свой улус, вырастив достойного ученика, или... Что стало с тобой? Где истек твой век?» Не твою ли тень видела Удаганка, впервые придя к Урасе Табаты? Утренний холодок пробрался под промокшую рубаху. Турах зябко повела плечами. Вдалеке золотились макушки осин. На траве поблескивала предрассветная изморось. Скоро пойдет снег, и тогда начнется охота. У хорошего хозяина собака чистейшая радость, пушистая, мокроносая, ясноглазая. Радость, вертящаяся у ног, складывающая на тебя свои лапы, доверительно заглядывающая в глаза и машущая хвостом крючком. Вся безграничная любовь своры лаек достается Бергену. Не вздумайте утверждать, что охотник подкупил их знатной порцией рыбы. Собачья душа так дешево не продается. Дело в чуть насмешливом, но ласковом разговоре, в сильной руке, треплющей по холке, чешущей пушистые бока. Турах остановилась чуть поодаль, наблюдая за окруженным хвостатой сворой бергеном. Одна из собак, белая с черной подпалиной на боку, заметив гостью, отделилась от плотного кольца и доверительно ткнулась в ее ногу носом. «Давай знакомиться!» Турах присела на корточки, подставила ей открытую ладонь и, дождавшись одобрительного обнюхивания, заглянула в улыбающиеся собачьи глаза. Разномастные, один пронзительно голубой, другой светло-ореховый. «Ты ей нравишься», — отметил Берген, глядя на то, как Турах возится с дружелюбной лайкой. «К злому человеку Эреллех не подойдет. Очень чуткая. Красавица. Раз вы друг другу приглянулись, станет тебе Удаган спутницей на охоте. И мне будет спокойнее. Эти лайки на оленя уже ходили, след возьмут легко. Остается дождаться погоды». Берген выбрался из обступившей его пушистой своры и прищурился. «Что случилось, Турах? Просто так ты не появляешься». «Ничего нового, я скорее за старым. Меня долго не было, и многого я не знаю. Скажи, Берген, что стало с Таяхом?» «Хотел бы я это знать. Похоже, я последний, кто видел его здесь. Уюн ушел в тот же день, что и ты. Сказал, что должен срочно вернуться в свой улус. Я дал ему своего коня. Серый вернулся под ночь, и я решил, что Таях Уюн добрался до дома, но...» Берген взглянул на Турах и заговорил осторожно. «Я не слишком понимаю, что у вас тогда произошло. Смерти на охоте, волнение в улусе, гибель Чоруна — все это наложило на Табату отпечаток. Брат замкнулся и, думаю, винил в произошедшем себя. Он не покидал улус, боялся, что его не будет рядом, когда понадобится помощь. Однако судьба наставника его волновала, расспрашивал меня и говорил с приезжими, и все в один голос твердили, что на родину Таях Уюн так и не вернулся». Турах кивнула. Слова Бергена подтверждали ее догадки. «Уверен. Брат пытался найти Таяха своими шаманскими методами. Нашел ли, не знаю, но с каких-то пор перестал даже упоминать имя наставника. Похоже, старый Уюн погиб. Погиб нехорошо», — отозвалась Турах. «Я видела его тень неподалеку, и это как-то связано с тем, что случилось с Табатой. Берген, я боюсь, в поисках Табаты мы столкнемся с чем-то очень темным и сильным». Над головой мелькнула тень, на миг затмив звезды. Турах улыбнулась знакомому шороху крыльев и привычно подставила серобокой руку. «Что слышно в лесу?» — спросила она устроившуюся на руке подругу и протянула ей любимое лакомство — сушеные ягоды. «Краарх! Тишина и спокойствие. Оленя поблизости нет. Верно говорю. Семья ближайшая тропой облетает постоянно, а куда не доносят крылья, любопытные сестры клюв суют все равно. Сороки на хвосте приносят или соседские стаи. А тень? Тень видели? Нет тени, пропала. Раньше бродила, выпивала последние крохи жизни у мелочи, что в селки попадалась. Сейчас сгинула. Плохо. Вот уж действительно не следочка. То гиблое место, что выжег Табата. Старая ворона сказку про такое сказывала давно. Сейчас не спросишь. Нет ее, матушки. Мол, есть в тайге черная прогалина с мертвым деревом посредине. Страшное место. И хозяин там не живой, да и не мертвый. Застрял на грани». Турах вздрогнула. Ей снова показалось, что она упускает нечто важное, не может нащупать в памяти. «Что еще?» — говорила старая ворона. «Облетать стороной, коли видим. Не просто найти то место. Нет его ни на севере, ни на юге. Бродит оно само по тайге. То тут, то там покажется. Наверное, тоже посредине застряло. Уж больно на детскую страшилку похоже». «С духами шепчешься, Удаган?» Турах вздрогнула. Тимир шагнул ближе к едва тлеющему костру. «А если бы правда шепталась, а ты тут в лес?» Грозно изогнула брови Турах, скрывая улыбку. Задорные нотки в голосе кузнеца оказались такой неожиданностью, что подыграть было в радость. «С духами так не говорят, скорее с друзьями». Турах рассмеялась, стараясь не обращать внимания на хитро блестящий глаз Серобокой. «Садись, Тимир, поговорим», — предложила Турах, отпуская значительно щелкнувшую клювом Серобокую. «Поговорить-то можно, только вот о чем. Например, о том, почему в голосе мастера Тимира вновь заливаются колокольчики, сорвалось с языка так быстро, что Турах не успела даже испугаться. Не вопрос. Шаг по краю пропасти. Кто первый рухнет? Турах ли, Тимир ли? Но слово сказано, отступать некуда, поэтому взгляд прямой и открытый. Смотри, я не насмехаюсь, мне правда важно». Лицо кузнеца лишь на миг застыло маской, но неживое выражение тут же сползло, сменилось задумчивостью. «Да я и сам не знаю. Болит еще, жжет, да не так, глуше, тише. Может, провал-то она, не любовь это». Турах успела поймать момент, когда Тимир начал проваливаться в себя. «Не надо, так только хуже будет». Встать рывком, пошерудить угли сработало. Резкое движение вернуло Тимира к действительности. Кузнец моргнул, огляделся по сторонам и совершенно неожиданно для Турах нанес ответный удар. «Нашли следы Табаты?» «Сказать ли?» Догадки теснятся в голове, носятся стаи испуганных птиц, и посоветоваться не с кем. Что за злая судьба выкосила всех опытных, знающих людей из их жизней? Погиб Дархан Чурун, не побоявшись истратить последние силы, чтобы спасти никому не нужную девочку-удаганку. Пропал Таяху Юун. Оставили наставники своих птенцов. Ищите разгадку сами. Вряд ли Тимир знал ответы, но так хотелось не биться больше одной в эту стену. Пусть это будет Тимир, широкоплечий, надежный. Не зря же говорят, что кузнецы — старшие братья шаманам. Мне страшно, Тимир. Я не уверена, что тот, кого мы ищем, все еще Табата. А вдруг он погиб там, в Нижнем мире? И по тайге бродит Увр, злой дух, умерший страшной, не своей смертью. Шепотом произнесла тихо-тихо, а сердце чуть ли не выпрыгивает из груди. Шаманье слово зря не прозвучит, сам знаешь. Понял Табата, что не спастись, да проклял сам себя за то, что Алтаане помочь не смог. Увра к жизни не вернешь. Только уничтожить можно. А я все думаю, коли так, что же я Алтаане тогда скажу? Как ей потом в глаза смотреть буду? Увр, говоришь, сам себя проклял. Может статься, что так. Тимир говорил спокойно. К чему у Даганки знать, что у него вдоль позвоночника забегали мурашки от одной только мысли о таком исходе? А может, нет. Не терзайся раньше времени, Турах. Выследишь, своими глазами посмотришь, тогда уже и решаться будешь. Видящая больше других, знающая больше других, стоящая между мирами, удаганка. Тимир смотрел на Турах и словно впервые видел. Маленькая, почти игрушечная рядом с ним, такая потерянная среди тьмы. Теребит в пальцах какой-то шнурок, сверкает беспокойно черными глазами. Вспомнилась та страшная ночь. Твердо глядит сотканная из тьмы девочка-удаганка на охотников, что пришли не то прогнать ее, не то убить. Стоит одна денешенька. Вспомнилась и защемила, заныло от тоски сердце. Захотелось оградить ту маленькую девочку от всех бед, что есть на свете. Да так сильно, что потянулся Тимир, обнял хрупкие плечи. И удивительно, Турах промолчала, прикрыла глаза, спряталась в объятиях кузнеца, клубочком свернулась, позволив себе хоть немного побыть беззащитной. Рыжеватые отсветы от костра, едва касаясь скул, ложились на ее лицо, оттого глаза Турах становились еще темнее, гуще. А ведь она красива. Иначе, не так, как Алтаана, и не холодной прелестью той Арымы. Сразу не заметишь, а приглядишься и застынешь. Тимир смотрел, впитывал, стараясь понять. Кружились белые пушинки, оседая на черных косах и тут же исчезая, обращаясь в мелкие капельки воды. Он смотрел на Турах, а она — на медленно вьющиеся в ночном воздухе белые мошки. И так спокойно, так уютно было в мире, сжавшемся до едва теплящегося костра и двух обнявшихся в его свете, что казалось, миг растянется до вечности, и это будет самая желанная вечность. «Снег», — очнувшись, сказала Тураах. «Снег пошел».